Глава 31. Кит. Дела рутинные. Он вышел из метро в еще совсем недавно вполне приличном районе, подальше от центра, пугливо втянув голову в плечи, обогнул стайку голдящих сынов Кавказа и двинулся, слегка приволакивая ногу, в сторону однотипных многоэтажек. Никому не интересный и нахрен не нужный. Но не в этот день, к сожалению. Не успел он войти через арку во двор, как сзади раздалось «Стоять!» И кто-то цепко ухватил за рукав. Крутейший мэн по прозвищу Рэмбо. Год и 4 месяца отсидки в ранней юности. Глаза всех малолеток и пенсионеров на районе пребывал с самого утра в омерзительнейшем настроении. И просто-таки горел желанием кого-нибудь конкретно опустить, желательно дрыща и ботаника. Вечером накануне он круто выступил в тошниловке за углом с гордым названием «Бар». Высмотрел орлиным взором будущую жертву, преклонных лет дохляка ниже среднего роста, в очках и шляпе, и тут же сурово на него наехал. Решительно потребовал выставить ему 200 водки и пивка. Возрадовался, услыхав такой ожидаемый жалкий лепет касательно отсутствия средств. Ухватил потенциальную жертву за шиворот и поволок наружу на условно чистый воздух. И только-только собрался приступить к воспитательным действиям с последующим финансовым аудитом, как тот мозгляк засветил ему в глаз и подло скрылся в темноте, пока Рэмбо охал и наводил резкость во взоре. И тут этот лох у метро. Какой восторг! Болтающаяся на хилых плечах, как знамя, куртка из натуральной болоньи, мятые портки с бахромой, поржевшие от старости ботинки, давно утратившая первоначальный цвет и форму кепка на неопрятной рыже-сиво-седой шевелюре, ровесница горбачевской перестройки. А еще очки с толстыми стеклами и обмотанной изолентой душкой. Нелепые рыже-седые усы под носом с красными прожилками. В общем, то, что прописал добрый дядя-доктор. «Стопэ!» Кит обернулся. Над ним нависла довольно неприятная на вид багрового цвета небритая харя в прыщах со свежим синяком под левым глазом. «Что? Что вам надо?» Голос дрогнул, а сам его обладатель попятился и еще больше ссутулился. Попытался освободить рукав. Безуспешно. Держали его крепко. «Ты че, совсем нюх потерял?» — прорычал высокий масластый верзила лет 30. В нос ударил неповторимый аромат давно нечищенных зубов и какой-то выпитой накануне дряни. «Закурить давай!» «Не курю, извините». «Типа спортсмен?» Хозяин Харри отпустил локоть будущей жертвы и тут же ухватил беднягу за грудки. «Тогда гони лаве, сам куплю». «Вот», — Кит робко протянул потертый бумажник, — «все, что есть». Его тут же выхватили из руки. «Так, а что у нас в портфеле?» «Ничего особенного». Он бросил быстрый взгляд из-под лобья. Не обращая на них внимания, двигались по своим делам прохожие. Это хорошо. А вот видеоглазок над входом в какой-то промсельхозхлохбанк, поле зрения которого не попали, уже хуже. «Вот сейчас и посмотрим. Давай сюда». «Отпустите меня, пожалуйста», — заныл Кит. Попытался вырваться, и тут верзила. Сделал, наконец, то, чего от него и ожидалось. Втолкнул его в темную, провонявшую мочой и прочими продуктами жизнедеятельности подворотню. «Глохни, сука!» Гроза района Рэмбо шагнул следом и попытался выдернуть у обделавшегося от страха лоха портфель, в котором действительно ничего такого особенного не было. Ну, разве что зубная щетка, бритвенный набор, несколько паспортов разных стран, выписанных на разные имена и фамилии, с фото кита в каждом и некоторая сумма денег в евро, долларах и рублях. И тут ему прилетело, как будто торцом бревна. И в аккурат под сердце. Ха! Силясь вздохнуть, он согнулся и опустился на колени прямиком в пенящуюся лужу. Бедняга даже не успел подумать, что ему в последнее время катастрофически не везло с дохляками. И что, может быть, стоило переключиться на качков? Да вообще ничего не успел подумать. Последнее, что он успел увидеть перед тем, как наступили темнота и тишина, был кусок стены с неприличным рисунком и поясняющей подписью, таким привычным русским словом из трех букв. Вернется ли к нему когда-нибудь сознание или нет, неизвестно. Да и не особо интересно, если честно. А кит, проклиная собственное невезение, двинулся вглубь двора к остановке. Изначально он планировал пробыть в этом районе несколько месяцев. Теперь же придется скорректировать планы, прихватить из квартиры все необходимое и двигаться дальше, совсем в другом облике. Ах, Арбат, мой Арбат! Вечером того же дня он уже прогуливался среди москвичей и гостей столицы, по этому старинному, исконно самому московскому из московских районов, где, собственно, и снял относительной скромности двухкомнатную квартирку в Филипповском переулке. Он уже совершенно не походил на то убогое пожилое существо из условно приличного, а на самом деле паскудного района подальше от центра. Теперь это был довольно моложавый, двигавшийся пружинистой спортивной походкой атлетического вида мужчина. Одет просто, но дорого, в стиле милитарий гламурный. Оливкового цвета куртка, арафатка на шее, песочного цвета брюки с дюжиной карманов, как бы грубые башмаки на толстой рифленой подошве. Только шнурки которых стоили дороже, чем весь его предыдущий прикид. Фасонная кепка на бритой налысо голове с очками на козырьке. А еще кит обзавелся шикарным загаром, очень напоминающим средиземноморский. Для завершения нового образа по дороге сюда пришлось заскочить в приличный и достаточно недешевый солярий.